Глава 16. Который кот возвращается. Утром, прежде чем пойти на завтрак с девочками, решила запустить их в комнату, чтобы у них был постоянный доступ. Узнав, что мне поставили охранные чары, Джулия одобрительно кивнула. «Давно пора. И не только тебе». «Я бы тоже не отказалась от охранных чар», — призналась Талия. «Мне не по себе после вчерашнего. Раньше никто ничего не крал вот так, вламываясь в чужие комнаты. Даже засыпать было страшно». «Ты же стихийница», — возмутилась Джулия. «Не если кто придет, ты его на месте испепелишь, а мне за нужные зелья еще тянуться нужно». «Хотела бы я быть стихийницей или зельеваром», — с тоской сказала я. «Это ты сейчас так думаешь. Потом привыкнешь. Сначала все недовольны», — сказала подруга, а затем добавила. «Ну что, пойдем в столовую или здесь позавтракаем?» «А можно?» — с надеждой спросила я. Идти на растязание Далы и ее подруг не хотелось, а пара по некромантии вовсе казалась чем-то ужасным. Джулия покачала головой. «Ты же не будешь прятаться в комнате до выпуска». Я бросила на нее умоляющий взгляд, и она вздохнула. «Ладно, идем в мою комнату. Думаю, дедушка Матвей нам не откажет». Так мы, полные энтузиазма, направились в комнату подруги. То, что в ней живет домовой, стало ясно с порога. Там царил идеальный порядок. На полу лежали ковры, на окне висели белые кружевые занавески, а на тех ни пятнышка, ни складочки. Постель заправлена, уголочек к уголочку, а в центре комнаты стол со скатертью расстеленной, да самоваром в придачу. Мы как раз осматривались, когда из-за шкафа показался домовой. «Джулечка, а чего это ты не на занятиях?» Пряча за спину бутылку, ласково спросил он. Подруга нахмурилась. «Мы решили позавтракать здесь. А ты снова пьешь?» Уперев руки в бока, возмутилась подруга. «Так я же одну рюмочку». Начал оправдываться он. Джулия только сильнее нахмурилась. «Знаю я ваши рюмочки. Ведро колодезное поменьше будет. Вот возьму и пожалуюсь бабушке». Домовой тут же стушевался. Видно, подействовала угроза. «Так я брошу, Джулечка, вот с этой вот бутылочки». Подруга схватилась за метлу, и домовой тут же засуетился. «Ой, да что это я, вы поди голодные. Сейчас я на стол-то накрою. Не стойте на пороге, будьте как дома». На столе, аккурат возле самовара, появился казанчик с кашей да мясом. Блины да пирожки печеные. Да яблоки наливные. Запыхтел самовар, и мы, изрядно подобревшие, сели за стол. Подруги удивленно наблюдали за тем, как я насыпаю кашу без мяса и уплетаю блинчики с творогом да ягодами, но ничего не сказали. Мы, фейри, мясо не едим, не принято, но и других не упрекаем. У каждого свой рацион. Вскоре от души и наевшись, и напившись чаю, мы стали собираться на занятия. Я зашла в свою комнату и тут же растянула счастливые улыбки. «Котик!» — протянула я, подбегая к духу. Обняла кота, зарывшись руками в мягкий мех, и, почувствовав вялое сопротивление, отпустила. «Ну все, все, отпусти, задушишь ведь!» Смущенно проворчал он. «Где ты был? Я так волновалась! Думала, что больше никогда не увижу тебя!» Смахнув слезу со щеки, я села на кровать. «Где, где?» Вздохнул дух. «Как тебе в комнату вломились, да шкатулку забрали! Я ничего поделать не мог, поэтому за ними последовал. Всю ночь следил, слушал, чтобы узнать, Кто? Зачем? Почему? И где твоя шкатулка спрятана? А как понял, что больше ничего не сделают, сразу вернулся. Ты знаешь, где она? Спросила я. При мысли об этом сердце радостно подпрыгнуло. Я могу вернуть ее. Знаю, кивнул кот. Но попасть туда будет нелегко. Там сильные охранные чары наложены. Нужен амулет специальный. Достать сможешь? Я спрошу Солара. Может быть, он поможет. А скажешь, кто это сделал? Я не хотела идти на занятия, не зная, кто поступил так со мной. Я не знаю имен. Хмуро ответил он. Но могу сказать, если снова увижу. Главное, что это не твои друзья. Ты знаешь, зачем они это сделали? Ну, мы хотели устроить бардак, чтобы припугнуть тебя. А шкатулку прихватили как единственную ценность. Правда, открыть так и не смогли. Все-таки эльфийское дерево. Я кивнула, устала, поправляя подушку. Не вешай нос, Ния. Мы ее вернем. Второй раз они влезть не смогут. Василиск хорошую защиту поставил. Без твоего ведома никто не войдет. Даже он. А как же ты? Удивленно спросила я. Ну, так я ведь дух, гордо заявил тот. Нас никакие двери не остановят, только травы да камни волшебные. Но ты ведь меня не прогонишь? Конечно, нет. Это ведь и твой дом тоже. Только не уходи, больше ничего не сказав. Договорились. Кстати, а разве тебе не пора на занятия? Напомнил кот. Я вздрогнула. Точно. Спасибо, котик. Наскоро натянув мантию и взяв в руки тетрадь, я выбежала из комнаты и понеслась по пустому коридору. Все уже разошлись по аудиториям. Плохо. Первая лекция у магистра Фаркеса. От долгого бега я начала задыхаться. Пересекла сад, с тревогой поглядывая в сторону беседки. И забежала в нужный корпус. По лестнице поднималась из последних сил, а затем нашла нужную аудиторию и влетела внутрь. На меня тут же уставились десятки глаз. Даже Василиск отвернулся от доски и скрестил на груди руки. «Адептка Лелия, вы заблудились?» «Простите, магистр!» Тяжело дыша, ответила я. В другом конце аудитории послышались смешки. Кто-то смотрел на меня осуждающе, кто-то с насмешкой. И от одного этого я была готова провалиться под землю. Василиск кивнул. «Хорошо, садитесь. Мы как раз проверяли доклады. Вы готовы отвечать?» Киваю, с ужасом понимая, что забыла его в комнате. Свободное место осталось только между вампиром и странным парнем в капюшоне. Без особого энтузиазма села на скамью, старательно игнорируя взгляды вампира. Дала с подругами сидела через один ряд от меня. Но даже так я слышала их шепот. Учебник забыла. Доклад тоже. Мне конец. Стоило об этом подумать, как парень в капюшоне придвинул ко мне свой учебник. А вампир провел рукой над своим докладом и протянул его мне. Теперь на нем стояло мое имя. Все это молча, и даже не глядя в мою сторону. Будто так и было. «Лиалия, принесите свой доклад», — попросил Василиск. Я бросила растерянный взгляд на вампира, и тот подбегнул мне. Дрожащими руками взяла листы, исписанные витиеватым почерком, и прошла к столу магистра, чувствуя себя последней лгуньей. Все это было неправильно. Это даже не моя работа. Однако я не могла при всех выдать того, кто помог мне. Хотя внутренний голос подсказывал мне, что все не так просто. Василиск взял доклад руки, а затем бросил на меня выразительный взгляд. У меня даже ладошки вспотели. Неужели заметил? Щеки горели от стыда. Я не любила врать, но отступать было поздно. И даже если Василиск меня раскусил, то не подал виду. «Очень хорошо, дыбка. Можете садиться. Вышибал». Под злыми взглядами Далы и ее подруг заняла свое место. Вампир довольно улыбнулся мне, а я не знала, что делать. Поблагодарить или сбежать, пока не поздно. Наверное, все же второе. Сразу после этого Василиск собрал остальные доклады. Сдали все крови вампира, который пожертвовал своим докладом для меня. «Адепка Серафель, объяснитесь». Холодно потребовал магистр. И все из-за меня. Я чувствовала себя ужасно. Пусть вчера вампир использовал на мне магию рода. Сегодня он спас меня от низшего бала. А теперь... «Я забыл доклад в комнате. Простите, магистр». Невозмутимо ответил вампир. Я бросила на него растерянный взгляд, но он только улыбнулся. «Что же, очень жаль. Низший бал, адепт. Я ожидал большего от вас. Как бы то ни было, продолжим занятие. Поднимите руку все, кто хоть раз контактировал с нежитью». Я медленно подняла руку и проследила за тем, как каждый в аудитории проделает то же самое. Раньше я не задумывалась о том, что все здесь проходят через то же, что и я. Василиск удовлетворенно кивнул. «Все некроманты живут и умирают со своим даром. Каждый из вас еще столкнется с нежитью разного уровня угрозы. И моя задача как преподавателя — подготовить вас к этому».